Глава 6. «Тук-тук, можно к тебе?» Заглянула Оксана в Маринину комнату, когда Тёмушка заснул дневным сном. «Чем занимаешься?» Марина прикрыла альбом ладошкой. «Ничем». «А мне показалось, рисуешь». «Ладно, если ты не занята, то, может, поможешь мне? Никак не разберусь, где какая посуда у вас на кухне лежит». Конечно, она давно уже все прекрасно выяснила, но хозяйка-то в доме Марина. И хотя она сама этого, скорее всего, не осознает, а все равно было бы очень неосмотрительно перебегать ей дорогу. Расчет сработал верно, и постепенно, слово за слово, и из настороженной девочки со сцепленными на груди руками, Марина превращалась в девочку, которая и сама уже не помнит, почему с самой встречи в диспансере упорно держалась настороженной букой. Блины месить было весело. А цветных блинов она вообще никогда прежде не видела. И словно волшебный эликсир все мешало и мешало подкрашенное свекольным соком тесто и так и норовило залезть в него пальцем. А когда начали выпекать, и вовсе обалдела. Совсем по-взрослому уперла руки в бока. «Не так. Блины должны быть круглыми». «Разве?» «Да, так правильно. А у нас будут неправильные блины». Рисуя тестом кляксы свободной формы, улыбнулась Оксана. «Пробовала такие когда-нибудь?» Нет, она не пробовала. Но, недоверчиво откусив первый, с удовольствием уговорила следующие штук 5. А еще немного спустя даже перетащила на кухню свой альбом с карандашами. «Это кто?» – как бы между делом спросила Оксана. «Мишка?» «Кошечка». «Ух ты! А почему она одна? Ей не грустно?» Марина мотнула головой, но, немного подумав, добавила. «Потерпит. Просто у нее папа на работу ушел». И перевернула лист. Тема закрыта. Понятнее не бывает. Но чуть позже, уже после того, как проснулся Тёмушка, и они все вместе сходили в продуктовый и погуляли во дворе, Оксана осторожно зашла с другой стороны. «Марин, а может еще порисуем?» Та вроде нехотя, но согласилась. Похоже, просто постеснялась отказать, но потом вовлеклась. Играли в угадайку, смешивая в одно целое разных зверушек и придумывая им смешные названия. Хохотали, шаг за шагом сближаясь. И когда Оксана попросила нарисовать чудо-зверушкину семью, Марина с энтузиазмом нарисовала. «Это кто?» – указала Оксана на самого большого абрукадабру. «Это папа медведя-зайца-пес». Ну, кто бы сомневался. По центру листа, упираясь пятками в нижний край, а макушкой в верхний и широко раскинув руки-лапы, мог стоять только все на свете контролирующий и занимающий все я-пространство ребенка – папа. Поразительное попадание в образ. Только что погонов не хватает. По разные стороны от папы, где-то в тени могучих рука-лап, стояли его детки – доченька и сыночек. Над доченькой Марина билась особенно долго, все стирая и рисуя заново то мордочку, то лапы или ушки. «Ты, наверное, хочешь, чтобы она была самая-самая красивая, да?» Подавая карандаши, наводила Оксана на разговор. «Нет». Деловито и так узнаваемо по-отцовски нахмурилась Марина. «Просто тут все неправильно получилось». «Разве? А мне кажется, все очень даже хорошо». «Ну, где тут неправильно?» Марина озадаченно прикусила карандаш, пожала плечами. «Не знаю, но она не похожа на папу, видишь?» «А, то есть папа самый правильный, да? И все должны быть похожи на него?» «Да». «Ну, хорошо. А почему ты тогда сыночка не переделываешь? Он сразу правильный получился?» «Нет, ну ему и так сойдет», — отмахнулась Марина. «Я же не могу разорваться и сразу всех вырисовывать. Просто он у них особенный. Он вообще просто зайца-пес. Без медведя, видишь?» Увлекшись, Марина даже не заметила, что перешла на «ты». Но Оксану это более чем устраивало. И в этот момент Марина перевернула лист. «Погоди, ты что, закончила уже? А как же мама?» Будто между делом спросила Оксана, собирая со стола затупившиеся карандаши. «Потом ее дорисуешь». Марина замерла и, немного подумав, осторожно перевернула лист обратно. Посмотрела на рисунок растерянно, словно и сама вот только сейчас вспомнила, что не дорисовала. «Забыла?» — осторожно подсказала Оксана. «На». Подала свежезаточенный карандаш. «Да рисуй, а то как-то грустно без мамы. Тебе не кажется?» «Нет», – нахмурилась Марина. «Не надо ее. Она тут не поместится». «Почему? Папа слишком большой?» «Нет, папа нормальный. Какой должен быть такой папа?» Окончательно раздражаясь, буркнула Марина. «Просто она весь рисунок испортит. Вот и все».